Ирак, Азербайджан, Иран, Афганистан и Белуджистан пережили бесчисленное множество катастроф, начиная с Вавилонского и Библейского потопов. Очевидно, наводнение в плодородных, но низких равнинах Месопотамии было вызвано скорее вторжением моря в виде волн цунами, порожденных сильными подводными землетрясениями, а не дождями. Представляется весьма малоправдоподобным, чтобы в этих краях полупустынного климата могли в таких масштабах лить дожди. Со времен Римской империи в одном только Стамбуле насчитывается до 12 сейсмических катастроф. Антиохия разрушалась 9 раз. В 342 году погибло 40 тысяч человек. В 565 году 30 тысяч. В 17 году в Малой Азии было разрушено 13 городов. С 5 июля по 2 августа 1201 года ужасная сейсмическая катастрофа опустошила весь Ближний Восток и унесла несколько сотен тысяч человеческих жизней. В 1664 и 1759 годах сильно пострадал город Баальбек. В 1759 году там погибло 20 тысяч человек. Весь район Кавказа подвержен частым сотрясениям. У меня в памяти сохранились живые воспоминания раннего детства о тревогах, пережитых в Тифлисе и Боржоми. Дребезжали окна, с этажерки внезапно падали безделушки. Мы проводили бессонные ночи, не раздеваясь. Мать сидела, прижимая меня к себе, и была готова в любую минуту выбежать из дома. Персия, современный Иран, во все времена подвергались страшным сейсмическим катастрофам. Например, в 1641 году погибло 30 тысяч человек. В 1926 по 1950 год – 8 тысяч. А с 1957 по 1960 год – 4 тысячи. В течение одного только 1957 года 17 сильных землетрясений, два из которых имели магнитуду свыше 7, сотрясали эту часть земного шара. 2 июля 1957 года землетрясение с эпицентром у подножия гигантского вулкана Димавент на юге Каспия разрушило 500 селений, вызвало обвалы в горах, запрудило реки, повергло в ужас Тегеран и всю территорию страны площадью 40 тысяч квадратных километров. Погибло 1400 человек, тысячи были ранены. Декабрьское землетрясение 1957 года, разразившееся в горном районе Курдистана, уничтожило 17 селений, частично разрушило 5 городов, вызвало гибель 2000 человек. 5000 пострадавших оказались отрезанными от внешнего мира, без пищи, без топлива, в снегах, в условиях лютого холода курдистанской зимы. Землетрясение в Ларе, последовавшее менее чем через 2 месяца за Агадирской катастрофой, рассматривалось как национальное бедствие, однако магнитуда его, как и в Марокко, была 5,3. Как и в Агадире, последствия землетрясения оказались катастрофическими из-за близости очага с поверхности земли и плохого качества построек. Как я уже говорил, энергию землетрясения, Е, можно оценить по его магнитуде, пользуясь формулами, разработанными Рихтером, Гутенбергом и их преемниками. Энергия выражается в эргах. Чтобы получить 1 кВт-час, требуется 36 на 10 в 12 степени эрг. Пользуясь формулой, логарифм Е равняется 11,4 плюс-минус 1,8 м. Ротеса поставил высвободившуюся энергию в Агадире и Ларе, где магнитуда 5,3 соответствовала энергии 10 в 20 степени эрг, то есть около 2 миллионов киловатт-часов. И энергию некоторых очень сильных землетрясений, Магнитуда 8,6, например, в Чили 1960 год, Монголия.